Глава 18. «Очень рад с вами познакомиться», — добавил Петр Ильич добродушно. «Валерия Павловна мне много о вас рассказывала. Говорила, что вы буквально выручили ее из беды, уберегли от злоумышленников». «Валерия Павловна любит меня перехваливать», — хмыкнул я. «Да нет-нет, что вы», — запротестовала хозяйка. «Я так тебе обязан, Витя, не знаю, что бы со мной было, если бы не ты». «Да ладно вам, тетя Валь». «Садись с нами, Витя, попей чаю». Валерия Павловна засветилась, подставила мне лишний стул. Ее полные руки быстро забегали над столом, легко расправляясь с полиэтиленовой отберткой от конфет пролине. Открыв коробку, женщина немедленно съела конфету, довольно заулыбалась. «Любите сладкое?» — заметил Петр Ильич. «Очень. У такой одинокой женщины, как я, мало радостей в жизни». Валерия Павловна странно посмотрела на старика. «И одна из них — это сладкое». «Что ж, я это учту», — он улыбнулся. Валерия Павловна даже зарделась от слов пожилого мужчины. Отвернувшись к печке, стала торопливо чиркать спичкой. «Ну, может, познакомимся поближе, раз уж нам вместе жить?» — спросил у меня Петр Ильич, когда я сел за стол. «Виктор, правильно?» «Виктор Летов», — кивнул я. «Чем вы занимаетесь, молодой человек?» — заулыбался мужчина. Тонкие черты лица и длинноватый нос придавали этому человеку несколько хищный вид, который, однако, сглаживался его добродушным выражением. «Работаю охранником. А вы? Как вас зовут, кстати? Петр Ильич?» «Потапин», — он кивнул. «Петр Ильич Потапин. В прошлом я школьный учитель. В свое время преподавал физику, химию, биологию и математику. Ах, что за прекрасные времена были тогда, до распада страны. Казалось, ни о чем не нужно было беспокоиться, ни о чем не нужно было переживать. Но теперь все изменилось. Приходится крутиться», — согласился я. «Верно, еще как крутиться», — он кивнул. «Вот и кручусь, как могу». «И чем вы занимаетесь?» — как-то восторженно спросила Валерия Павловна, стуча ложкой внутри кружки, перемешивая сахар в чае. «Оказываю людям определенные специальные услуги, Валерия Павловна». «Какие?» Я заинтересовался, глянул мужчине в глаза. Сквозь очки они казались большими и светлыми. «Бухгалтерские. Бухгалтерские услуги. Есть у меня небольшой опыт и в этом деле. А сейчас, сами понимаете, многие люди бросились в бизнес, понятия не имея, как этот бизнес вести. Я же могу, по крайней мере, помочь им с бухгалтерией. Естественно, за небольшую плату». Сели пить чай. Валерия Павловна, которой интеллигентный Петр Ильич понравился чуть не до блеска в глазах, забрасывала мужчину глуповатыми вопросами. Потапов терпеливо отвечал, шутил. «А как же так вышло, что у вас нет своего жилья?» — спросил я. «Вы не местный?» «Не местный», — он вздохнул. «Приехал в Арбавир из Краснодара. По некоторым причинам в этой чудесной южной столице я оставаться больше не мог. Ну и пришлось искать себе прибежище здесь, в вашем прекрасном доме». «Проблемы с бандитами?» — спросил я напрямую. «Можно и так сказать», — он вздохнул. «Долги. Долги, которые я получил, заняв денег у серьезных людей. Моей жене нужна была операция, очень серьезная. Через знакомых я договорился с одним отличным молодым хирургом. По крайней мере, так мне его преподнесли. Хирург, как водится, дал мне выбор — либо ждать в очереди несколько месяцев, либо платить деньги и лечь под скальпель прямо сейчас. Нескольких месяцев у моей милой Аннушки не было». Я слушал Потапина внимательно. Что-то в нем казалось мне странным, даже неестественным. Движения слишком плавные, будто бы заторможенные, то, как он одевался. В кухне Валерии Павловны было жарко. Большой газовый котел шумел у дальней стены, гоняя по всему дому горячее водяное отопление. Его побочный жар в этом небольшом помещении нагревал воздух так, что даже в редкие для Краснодарского края морозы в -20 становилось довольно жарко. Сейчас снаружи было градуса 3, а Петр Ильич сидел с нами в полном костюме тройки и рубашке, застегнутой под горло. Казалось, ему даже не жарко. Даже испарина не вышла на лбу. Закутанный, словно капуста, Петр Ильич будто бы совершенно не чувствовал дискомфорта. Мужчина выглядел так, будто он тщательно скрывает почти всю кожу своего тела, кроме лица и кистей с тонкими пальцами. «И что же вы решили?» Валерия Павловна задала этот, в общем-то, глупый вопрос с полным драматизмом придыханием. «Занял денег у серьезных людей и заплатил хирургу?» Грустно пожал плечами мужчина. «Да, мою бедную супругу это не спасло. И после операции она прожила еще около месяца. Сам же я продал квартиру, расплатился с долгами и уехал из Краснодара. Не могу находиться в городе, в котором умерла супруга». «Боже, какая печальная история». Валерия Павловна утерла глаза обратной стороной ладони. Потом стали пить чай. Валерия Павловна с Петром Ильичем клевали конфетки. Я же не очень любил сладкое и ограничился тем, что намазал бутерброд с остатками рамы, которую предоставила мне хозяйка. В общем-то, ни о чем больше существенном мы не говорили. Петр Ильич и Валерия Павловна болтали обо всем и ни о чем, я в основном слушал. У меня же на душе стояло странное чувство, связанное с этим стариком. Было в нем что-то необычное, что-то тревожное, что-то, что я не мог сам себе объяснить, будто бы была у Петра Ильича Потапина странная тайна. «Ну ладно», — прикончив бутерброд, я встал из-за стола. «Пойду я перенесу свои вещи в другую комнату». «О, Петр Ильич тоже встал. Я с радостью помогу вам. Сегодня я все еще ночую на старой квартире и переезжаю только завтра». «Ничего не стоит, я справлюсь сам». «Нет-нет, мне совершенно не сложно. Я с радостью помогу вам перенести ваши вещи. А потом, если захотите, вы сможете помочь и мне». «Ну что ж», — задумался я на мгновение. «Ладно, если вы предлагаете свою помощь, то хорошо». Вещей у меня было не так много, и мы с Петром Ильичем закончили довольно быстро. Петр нес в мою комнату предпоследние остатки пожитков, а я вернулся за оставшимися вещами. «Надо же! Что это?» — удивленно сказал он, видя в моих руках, кроме всего прочего, еще и шкатулку с нардами. «Любите нарды? А как насчет шашек? Может, шахмат?» «Я больше по нардам», — сказал я, уложив вещи на кровать. «Но в шахматы тоже умею, да и в шашки». «Некогда шахматы были любимой нашей с Аннушкой игрой. Мы часто заседали за многочасовыми партиями, пытаясь обыграть друг друга в меньшее число шагов». Петр Ильич посмотрел на меня очень мечтательно. «Признаюсь, у меня есть склонность к азартным играм. В молодости было дело, страдал по картам, но несколько раз сильно обжегся на этом деле и бросил. Заменил карты играми более спокойными в плане азартности. А так скажу вам, что азартным я бы и так и не перестал. Трясутся еще иногда ручки». «Ну что ж, рад, что вы научились держать себя в узде». «Но не всегда», — рассмеялся старик. «Слушайте, Виктор, если уж вы любите поиграть в настольные игры... Может, завтра составите мне компанию, м?» «А что будет завтра?» Устроив свою коллекцию кассет с музыкой на прикроватной тумбе, я поднял глаза на Петра Ильича. «Очередная годовщина, 29 лет вместе. Было бы, если бы она была жива. Понимаете, мы с ней очень любили играть в шахматы в этот день. Вы бы оказали мне большую услугу, сыграв со мной». «Почему я?» «У остальных я уже спрашивал. В шахматы играете только вы», — улыбнулся старик. «Давайте так. Смени шахматы и что-нибудь вкусное собственного производства с вас соперник для игры в шахматы, то есть вы. Под вечерок, м?» Я прикинул, что завтра вечером у меня было свободное время. Смена кончалась рано, и я мог остаться дома. Правда, до этого нужно было заехать в одно место. «Ну что ж», — я пожал плечами, — «я не против». «Чудесно», — обрадовался Петр Ильич. «Ну тогда до встречи». С этими словами он вышел из комнаты. Ильич оставил у меня двойственное впечатление. С одной стороны, он казался совершенно обычным, безобидным мужичком. С другой же, было в нем что-то, что вызывало тревогу. Я прикинул, что общение с ним, возможно, поможет понять, в чем тут дело. Когда вечером следующего дня мы с Петром Ильичем встретились на кухне, оказалось, что он позвал на свою годовщину не только меня. «Конь ходит буквой «Г», — объяснял он блондиночке с начесом по имени Света, — той, которая жила с мужем в первой комнате. «А вот слон, слон...» «Слон по диагонали», — подсказывал супруг Светы по имени Сережа. «Совершенно верно, Сергей». Вся компания разместилась за небольшим кухонным столом, в центре которого стояла шахматная доска полная фигур. Света и Сергей заняли места справа от Ильича, а Валерия Павловна слева. Одно мое место оставалось пустым. При этом соседи и хозяйка пили чай. На столе стояла тарелка с оставшимся кусочком пирога-шарлотки. Окружающие активно за обе щеки потребляли яблочную выпечку, запивая все это дело чайком. «Шарлотка просто чудо, Петр Ильич!» — хвалила его Валерия Павловна. «Вроде бы такая простая вещь. Подумаешь, шарлотка, какая вкуснятина!» «Ну-ну!» — смеялся Валерий Павлович. «Не налегайте все разом, оставьте и Виктору Ивановичу, а? Вот, кстати, и он!» Все глянули на меня, когда я вошел на кухню. «Присаживайтесь, пожалуйста», — позвал Ильич. «Мы оставили вам пирог и чай». «Петр Ильич испек для нас пирог, представляете?» — обрадованно сказала Валерия Павловна. «Шарлотку с яблоками. Очень вкусно». «Пожалуйста, садитесь и угощайтесь», — улыбнулся мне старик. «Нет, спасибо», — сказал я, присаживаясь за стол. «У меня сейчас активные тренировки в спортзале, кое-какой режим, потому от сладкого я пока что откажусь, извините. Да я, в принципе, небольшой любитель сладостей». «Ну как же это?» — Петр Ильич изобразил обиженный вид. «Я был бы очень рад, чтобы вы попробовали. Лишь кусочек». Я уже плотно поужинал по дороге домой в кафе. Отмахнулся я настойчиво. Так и было. Мы с Женей и Ефимом были в том самом подсолнухе, о котором говорил лысый мужик, заявившийся к юристу Шниперсону. К сожалению, мужчины с папкой там сегодня не было. Никто из персонала или гостей его не видел. Или же говорил, что не видел. В любом случае, мы решили зря не посещать такое заведение и поужинали. Борщ со сметаной и шашлык на второе оказались, что надо. «Но вы меня очень обижаете», — сказал Петр Ильич. «Ну тогда извините», — я пожал плечами. «Ну ничего, не хотите, так не хотите», — сказал Петр Ильич. «Надеюсь, моя настойчивость не отвратила вас от нашего договора. Поиграем в шахматы?» «Почему бы и нет?» — я улыбнулся. Тогда мы устроились поудобнее, наискось друг напротив друга. Свет и Сережа остались посмотреть, а вот Валерия Павловна решила уйти к себе. «Что-то устала я сегодня», — встала она и даже пошатнулась. Сергей поддержал ее. «Ну еще бы. Полдома намыла одна. Конечно, не мудрено тут утомиться». Я заметил, что Петр Ильич зыркнул на нее как-то странно. Тонкие его губы на мгновение скривились в улыбке, но почти тут же вернулись в нормальное положение. «Вы запросто могли утомиться», — кивнул он. «В вашем возрасте это не мудрено. Я сам через такое постоянно прохожу. Но ничего, отдохнете, и все будет в порядке». «Ничего, ничего, Петр Ильич, я справлюсь», — сказала женщина. Я заметил, что она побледнела, а под глазами появились болезненные круги. «Давайте я помогу вам», — встал Петр Ильич. «Доведу до комнаты. Никто ведь не возражает?» Конечно же, никто не возражал. Петр Ильич взял Валерию Павловну под руку и повел вон из кухни. Вернулся минут через семь. «Валерия немного не здоровится, но это ничего. К утру придет норма», — сказал он, присаживаясь на свое место. «Ну что, Виктор, начнем нашу партию?» «Ну, давайте», — пожал я плечами. «Белые смелые». Петр Ильич, как всегда, по-доброму улыбнулся и тронул белую пешку, однако убрал руку, не походив. «Знаете, у меня идея. Помните, я говорил вам о том, что остался во мне еще дух какого-то азарта?» «Как тут забудешь?» «Тогда, может, добавим в нашей игре немного остринки, совсем капельку. Поиграем не на интерес, а на что-то, чисто чтобы друг друга подстегнуть». «О чем вы говорите?» — я улыбнулся. «Ну, вот я настаиваю на том, чтобы вы попробовали мою шарлотку, Виктор». Он пододвинул оставшийся кусочек, покоящийся на тарелке, поближе ко мне. «Вы же отказываетесь из спортивных соображений, верно?» «Верно», — улыбнулся я. «Ну вот, давайте, если я выиграю, вы пробуйте мой пирог. Хотя бы небольшой кусочек». «А если выиграю и я», — сказал я с улыбкой, «то я перестану приставать к вам со своими глупыми предложениями о шахматах и шарлотках». Заулыбался Петр Ильич. «Вы не пристаете», — вежливо покачал я головой. «Но я буду рад, если в случае проигрыша вы сами съедите свою шарлотку». Реакция старика оказалась необычной. Пусть она была только слегка уловима, но я смог различить в его мимике что-то похожее на сомнение. Один-единственный краткий миг сомнения. Потом в глазах его блеснуло, и тут же погасло что-то напоминающее настоящую решимость. Такую, с которой рискует жизнью. «Ну, хорошо, я не против», — сказал он беззаботно и повторил. «Белые, смелые». Потом сделал первый ход. Сергей и Светлана недолго следили за нашей партией. Спустя минут 20 оба ушли, сославшись на накатившую усталость. «Еще бы», — проводил их взглядом Петр Ильич. «Время уже позднее, нет ничего удивительного, что вы утомлены». Я никогда не играл в шахматы серьезно, но сейчас почувствовал разжигающийся азарт. С не меньшим азартом играл и Петр Ильич. То, что я не смогу победить его, мне стало ясно, когда старик забрал ферзя по моей собственной невнимательности. Тем не менее, я старался, как всегда, выложиться на максимум и не уступить. Не уступить в этом случае значило сыграть ничью. «Да», — со странной, не очень доброй улыбкой протянул Петр Ильич. «Неожиданный поворот событий». «Мне кажется, я смогу убегать так до Ишачьей Пасхи», — сказал я. «На столе осталось три фигуры — мой король, а также король и слон Петра Ильича». Но и сейчас Петр Ильич не сдавался. Он всеми силами пытался поймать черного короля в ловушку, но тот был всегда на шаг впереди и уходил от частых шахов. При таком раскладе мы игрались точно около получаса. «Вы меня не поймаете», — заскучал я. «Я думаю, стоит остановиться на пати». Петр Ильич застыл над доской, в последний раз обвел взглядом фигуры. «Неожиданно интересная игра», — сказал он. «Не думал, что вы сможете сыграть таким образом». «Победить я вас не смог», — покачал я головой. «Но вы перевели игру в настоящие кошки-мышки. Вы правы, эта беготня может продолжаться хоть до самого утра. Потому я признаю свое поражение». «Я бы не назвал это поражением. Мне скорее повезло», — с улыбкой сказал я. То, что случилось в следующий момент, показалось мне крайне странным. Петр Ильич взял последний кусок шарлотки и засунул его себе в рот чуть ли не целиком. Быстро прожевав, громко проглотил. «Все хорошо?» — нахмурился я. «Очень вкусный пирог. Жаль, вы не попробовали». Петр Ильич встал. «Что-то я устал. Пойду подышу свежим воздухом». Я пожал плечами и принялся собирать шахматы. «Оставьте», — внезапно обернулся он. «Я уберу их сам». Химик торопливо вышел на двор. Опорожнить желудок нужно было как можно скорее. В его возрасте последствия для здоровья могли быть неприятными даже после нескольких минут нахождения этой дряни в его теле. Сбежав по низеньким ступенькам, он обогнул угол дома и направился к стене своей комнаты. У химика было странное ощущение. Ощущение, что Летов о чем-то догадался, стал что-то подозревать. Он заметил это во взгляде парня, чрезвычайно мудром взгляде для человека его возраста. Виктор Летов следил за ним, следил внимательно и подмечал каждую реакцию химика. Старика это злило. Именно поэтому он и решился съесть этот последний кусок, чтобы отвести от себя подозрения. Химик оглянулся, прислушался, а потом прошел в кусты крыжовника, дальше к деревянному забору между участками. Спрятавшись под сухую сливу, он принялся вызывать у себя рвоту.